Черепашку. Время от времени они подбегали к Межнику, высыпали черепашку в землю и заваливали землей. То и дело слышались голоса. «Заходи справа, окружай! Не давай пощады!» Малыши носили воду и кричали на все поле. «Кому воды, родниковой, кому воды?» У Катерины дрогнуло сердце. «Заботники мои дорогие!» Шепнула она и хотела было приняться за работу, как вдруг заметила среди посевов кур. Они жадно клевали черепашку. Подбежали Лена и Санька. «Это ты с курами-то придумала?» Спросила Катерина у Лены. «Да нет, ребята наши. А правда, неплохое подспорье. Мы после обеда еще кур принесем». «Чего лучше?» Улыбнулась Катерина. «А ты почему поднялась? Доктор что наказывал?» Санька строго посмотрел на мать. «Весь народ в поле, а я отлеживаться буду. Вот зима придет, за всю и отболею». «Нельзя, тетя Катя, идите домой», — сказала Лена. «Без вас управимся». «Да что вы меня уговариваете, как маленькую?» — обиделась Катерина. «Я бригадир сейчас, могу и приказать», — шутливо пригрозила Елена. «Саня, веди ее домой». «Я вот замок на калитку повешу», — пообещал Санька. «Силой берете, озорничаете», — усмехнулась Катерина и, доверчиво опираясь на плечо мальчика, побрела к дому. Глава 36. Град. День выдался на редкость душный, безветренный, и мальчишки не находили себе места. Спастись можно было только на реке. Сюда они и собрались. Кто нырял, кто плавал саженками, кто прыгал с обрыва. Санька проделал перед ребятами свой излюбленный номер «Водолаза под водой». Сунул в рот камышинку, в руки взял большой тяжелый булыжник и, погрузившись в воду с головой, прошел по песчаному дну реки. Потом он вылез из воды и лег рядом с Федей на горячий песок. «Гроза будет», — сказал Федя, посматривая на облака, которые собирались на горизонте то в высокие башни, то в огромные скирды. «А ты почему знаешь? Облака они и обмануть могут», — заметил Санька. «Я не только по облакам. Другие приметы есть. Смотри вот, клевер листочки складывает, ласточки над самой водой летают, а цветы как пахнут. Они всегда перед дождем так». Горячий песок обжигал тело, и мальчишки снова полезли в воду. Девяткин, измазав все тело черной жидкой грязью, сидел у самой воды и занимался тем, что забрасывал всех вылезающих из речки ошметками грязи. Больше всех, как заметил Санька, доставалось Феде. Тот дважды пытался выбраться из воды, но каждый раз Девяткин залеплял ему живот и грудь черной, как деготь грязью, и Федя снова лез в речку обмываться. «Терпи, казак!» – добродушно хохотал Девяткин. «В стажарах грязь целебная, как на курорте, принимай ванны!» «Ты играй, да не заигрывайся!» – подошел к нему Санька. «Чего пристаешь, как репей?» «В опекуны и записался!» Девяткин презрительно сплюнул сквозь зубы. «Дружка, как телка на веревочке водишь!» Федя пошарил в корягах, потом подплыл к Девяткину и протянул ему влажный губчатый зеленый комок. «А вот эту штуку знаешь? Тоже целебная!» «Скажешь еще! Тина какая-то!» «Серьезно говорю! Как натрешься, так и кровь заиграет! Испытай вот!» Девяткин недоверчиво отодвинулся. «Очень нужно!» «Эх ты!» Тина испугался. Засмеялся Санька. Федя еще на прошлой неделе познакомил Саньку с этой речной губкой-бодягой. Сейчас Санька взял бодягу у Феди из рук и потер себе грудь, но не очень сильно. Грудь вскоре порозовела. «Хорошо!» – похвалил Санька. «Сейчас бы на перегонки с кем...» и кинул губку Девяткину. «Ну, и теперь слабо». Подзадоренный Девяткин поднял губку. зачем-то понюхал и осторожно провел ею по груди. «Сильнее надо, как мочалкой в бане». И Санька, не жалея сил, обхватил руками и принялся натирать Девяткину грудь, плечи, спину. «И ничего нет такого, выдумали тоже», — отдувался Петька, поворачиваясь то одним боком, то другим. Прошло несколько минут, и тело Девяткина густо покраснело, и вдруг он вскочил, закрутился на месте, словно его обожгли крапивой, и бросился на Саньку с Федей. «Вы что, сговорились?» Те со смехом прыгнули в речку. «Голова, это ж бодяга! Ею люди от простуды лечатся!» — кричал из воды Санька. «Крепче спирта действует!» А Петька, ругаясь, катался на берегу, вскакивал, швырял Саньку и Федю грязью и снова валился на песок. «Воду лезь, воду!» — посоветовал ему с другого берега Федя. «Все пройдет!» Девяткин болтыхнулся в речку, и Женя вскоре утихла. Но он еще долго сидел в воде и на чем свет ругал Федю и Саньку, которые не иначе как сговорились против него. К полудню громоздкая, неуклюжая туча, подернутая фиолетовой дымкой, повисла над стажарами. Резкий порыв ветра пригнул траву к земле, покрыл реку частой рябью, взвихрил сено на верхушке стога. Сверкнула белая молния, с высоты сухим треском ударил раскат грома, словно где разорвали огромный кусок коленкора, и тяжелые косые струи дождя, как стрелы, пронзили реку. Река вскипела, забулькала, по ней заплясали фонтанчики воды. «Тревога!» — закричал Федя и бросился к участку. Мальчишки побежали следом. Дождь, тяжеловесный и плотный, захватывал дыхание, слепил глаза. От околицы во главе с Машей и Зиной мчалась группа девочек. На пригорке Маша поскользнулась и, как на льду, прокатилась по скользкой грязной дорожке. Все ворвались на участок. Посевы вздрагивали, клонились к земле. «Побьет коншаковку, побьет!» — закричала Маша, бегая по участку, и вдруг яростно погрозила грозовой тучей маленьким кулаком. «Погоди же ты, черная, погоди, лохматая! По ней бы из орудия прямой наводкой, как по фашистам, или из Катюши!» — мрачно сказал Санька. «В раз бы разнесло!» Но чем помочь посевам сейчас, никто не знал. И тут Федя вспомнил, как спасают от ливня рассаду в парниках. «Ломай шалаш! Закрывай посевы!» — закричал он. Через минуту от шалаша не осталось и следа. Мальчишки, словно щиты, подняв над головой кто лист железа, кто кусок фанеры, кто дощатую дверцу, прикрыли клетку с коншаковкой. Но щитов все же было мало. Санька с тревогой озирался по сторонам. За изгородью, на пригорке, прибитые ливнем к траве, лежали длинные дорожки холстов. Под кустом сидела бабка Манефа, как видно, не успевшая собрать их до дождя. Санька быстро перелез через изгородь. В этот миг молния, похожая на огненный крест, разорвала небо и над головой так загремела, что бабка Манефа в ужасе закрылась платком. А когда выглянула, то увидела, что холсты, как живые, ползут по земле вслед за каким-то босоногим мальчишкой. Манефа с криком кинулась догонку, но тут путь ей преградила изгородь. Пока старуха искала входную дверцу, бежала через участок, мальчишки уже успели натянуть холсты над клеткой с пшеницей. Манефа схватила хворостину и принялась охаживать их по спинам. «Бабушка, мы ж на минутку всего!» — обхватила ее сзади Маша. «Ничего им не сделается, твоим холстам!» Ливень сменился градом. С деревьев посыпались сбитые листья, дорожки точно присыпало солью. Бабка Манефа вдруг схватилась за голову, ахнула и полезла под натянутые холстины. Град гулко барабанил по листьям фанеры и железа, оттягивал вниз холсты, сёк ребят по рукам и головам, скатывался за ворот и рубах. То и дело слышались восклицания. «Ой, мамочки, мне по уху ударило!» «Бронебойными садит!» «Бабка Манеф, ау, жива еще?» «Гвардия, стоять насмерть!» «Мне три шишки на лбу набило!» «Скоро ли кончится проклятый?» «Девчонки!» — приказал Федя. «Уходите, все уходите в укрытие!» «Сами уходите!» — ответила Маша и вскрикнула. Крупная градина прибольно щелкнула ее по затылку. Степа вдруг побежал по участку, сорвал с чучел соломенные шляпы и надел их девчонкам на головы. На участке показались Андрей Иваныч, закутанный в плащ-палатку, и дед Захар в шапке и полушубке. «Вот это орлы!» — закричал Захар. «С градом схватились!» Но учитель при виде столь необычного единоборства только улыбнулся и принялся помогать ребятам держать холсты. Вскоре град отодвинулся в сторону. Пошумел еще немного в перелеске и, наконец, совсем затих. Все оглянулись по сторонам. Посевы на участке кое-где были прибиты к земле. Только коншаковка стояла, прямая и невредимая. Захар растроганно посмотрел на ребят. «Я вам не знаю, что за это. Подарок сделаю, медом угощу». «Бедовый народ!» — вздохнула бабка Манефа. «Холсты у меня утащили». «Мы ж для дела, бабушка», — сказала Маша. «Я разве жалуюсь? Народ, говорю, вы бедовый. Вон, шишки-то на головах, как сливы спелые. Да вы подорожник прикладывайте, подорожник. А то еще медный пятак хорошо помогает». «А теперь битые, сеченые, марш по домам», — сказал учитель. «Обсушиться, переодеться, бой, так сказать, закончен». «А у нас без потерь, Андрей Иваныч», — заметил Федя. «Все равно». Санька с тревогой поглядывал за изгородь в поле. «Андрей Иваныч, а как там в поле, не знаете?» «Вот идем посмотреть Захаром Митричем». «Тогда и я с вами». Но пойти в поле пожелали почти все ребята. Они перебрались через развалившийся мутный поток во вражки, поднялись к старой пустоши и столкнулись с Катериной. Катерина шагала впереди колхозниц, босая, без платка, с мокрыми, слипшимися волосами. «Обошлось, Андрей Иваныч», — увидев учителя, сказала Катерина. «Не задел нас град, стороной прошел, а дождь только на пользу. А у вас, ребята, как?» «И у нас хорошо, тетя Катя», — крикнула Маша. Глава 37. Зерно. Хлеба покрывались бронзовым налетом. По вечерам в поле согласно кричали карастели, пахло отсыревшей ржаной мукой, и луна, похожая на медный таз, висела так низко, что хотелось подпрыгнуть или кинуть в нее камнем. Ребятам казалось, что еще не все беды миновали, и с посевами снова должно что-то случиться. Выпадет град, налетят прожорливые птицы, пронюхают про богатый урожай суслики и мыши, заберутся на участок поросята или коровы. Они целыми днями дежурили на участке. Но погода стояла ясная, безоблачная. Для устрашения птиц Степа так на так соорудил еще несколько чучел с трещотками и вертушками. Алеша Семушкин повсюду расставил свои капканы «Смерть сусликам». Суслики особого желания умирать не проявляли, но Маша, зазевавшись, однажды угодила ногой в один из капканов, после чего три дня ходила, опираясь на палочку. И к немалому удовольствию Семушкина должна была признаться, что капкан его конструкции – штука опасная. Потом, когда коншаковка посмуглела, начались новые тревоги. Маша по нескольку раз в день пробовала на зуб зерна и бегала к деду Захару. «Дедушка, перестоит же пшеница, осыплется!» «Ничего, ничего», — успокаивал старик. «Пусть еще солнышко попьет». Наконец коншаковка созрела. Тяжелые усатые колосья клонились к земле и шуршали сухо и жарко, точно жесть. «Насытило зернышко, дошло», — сказал Захар. «Завтра на зорьке и начнем». Но и тут без споров не обошлось. Санька сказал, что они с Федей в момент скосят всю клетку, не оставят ни одного колоска. Маша решительно запротестовала. Это им не трава, а сортовая пшеница. Они же косами так размахаются, что вымолотят все зерна. «Нет, мы с Зиной серпами жать будем, а вы снопы вязать». «Мы вязать?» – возмутился Санька. «И правильно», – согласился Захар. «Смекать надо, чего каждое зернышко стоит. Тут тонкие руки требуются». Как ни досадно было мальчишкам, но пришлось смириться. С вечера девочки заготовили перевязло. Захар вызубрил серпы. Маша не утерпела и обижала с десяток колхозных исп. «А мы завтра коншаковку снимать будем. Хотите посмотреть?» В воскресенье рано утром, когда пшеница была волглой и мягкой, на участке собрались колхозницы. Пришла Катерина со всем своим звеном. Татьяна Родионовна, Андрей Иванович, бабка Манефа. «Тетеньки, вы только не потопчите чего, не сходите с дорожки», – умолял Семушкин, бегая вокруг женщин. К клетке подошли Маша и Зина Колесова, стали по углам. Серпы, как и полагается, лежали у них на плечах. Захар кивнул им головой. Девочки сняли серпы и разом нагнулись, словно переломились в поясницах. Левой рукой они захватили по полной горсти пшеницы, подвели снизу зубчатые серпы, с мягким хрустом срезали желтоватые прохладные стебли и положили их на перевязло. 8-10 горстей, и сноп готов. «Федя, вяжи!» – кивнула Маша. Саньке досталось вязать снопы за Зиной Колесовой. Он не очень ловко, но сильно стянул перевязло, завязал узел. «А споры идут», – зашептались женщины, следя за девочками. «Спины не разгибают. Захват-то какой, захват! Сразу видно, колхозный народ. Добрые жницы растут». Подбадриваемые замечаниями взрослых, Маша и Зина старались изо всех сил. Серпы так и мелькали у них в руках. Но вскоре Зина стала частенько разгибаться и потирать поясницу. «Спинка заболела», – зашипел сзади Санька. «Может, в холодочке полежишь? Тоже мне жница-синица». Неожиданно на колючее, как щетка жневье, шагнула Катерина. Она раскатала засученные рукава кофты и взяла у Маши серп. «Что у вас тут за пшеница такая?» Аккуратно подбирая стебелек к стебельку, она срезала горсть пшеницы да такую горсть, что Санька даже ахнул от изумления. Высоко подняла ее на вытянутых руках, попестовала, словно маленького ребенка, и оглянулась на женщин. «Вот это хлебушек! Руки оттягивает, будто гирю держу! Жалко, вот делянка-то маловато!» Катерина нажала два снопа и передала серп Татьяне Родионовне. «Мы растили, мы сами и уберем», – заволновалась Маша. «А ты не жадничай», – засмеялась Катерина. «Всем испробовать охота». Вскоре вся пшеница с пятой клетки была убрана. До полудня снопы сушились на солнце. Потом их отвезли к Риге, обмолотили, провеяли и, сыпав зерно в мешок, понесли в правление колхоза. Все шли серьезные, торжественные, только малыши бежали впереди и кричали на всю улицу. «Коншаковку несут! Коншаковку!» В конторе члены правления обсуждали какие-то дела. Ребята внесли мешок в комнату. «Сюда его, сюда, на почетное место!» Татьяна Родионовна вышла из-за стола, приняла мешок и поставила его на лавку в переднем углу, где висели план колхозных угодий и диплом сельскохозяйственной выставки. «Кто из вас подарок подносить будет?» – шепотом спросил у ребят Андрей Иванович. «Саня Коншаков», – Также шепотом ответила Маша. «Его родного отца пшеница». «Нет», — покачал головой Санька. «Ее Федя спас. Пусть он подносит». «И совсем не я, а дедушка», — смущенно отказался Федя. «Что еще за счеты?» — остановил их Захар. «Коншаковка сама за себя голос подаст. А если цифирь какая нужна, у Маши все записано». Маша протиснулась вперед, раскрыла свой дневничок и скороговоркой принялась высчитывать, сколько зернышек было посеяно на клетке номер 5, сколько взошло, сколько стебельков погибло от стихийных бедствий. В эту графу у нее попали и град, и жук Кузька, и Долинка, по недосмотру забежавшая на участок, и Санька с Петькой. И, наконец, сколько колосков сохранилось и принесло урожай. Кругом засмеялись. «Это счетовод, цвела баланец, нам бы такого в правлении». К мешку один за другим подходили бригадиры, звеневые, колхозницы, бережно брали на ладонь по щепотке зерна. Такого тяжелого, такого напоенного солнцем, словно земля отдала ему все тепло и свет, поглощенные ею. «Золотая пшеничка!» — почтительно говорили люди. «Богатый хлеб! Сила!» И так же бережно сыпали зерно обратно в мешок. Только бабка Манефа, подув на зерно, отправила его в рот. «Что ты, бабушка?» — кинулась к ней Маша. «Целый гектар загубила!» И, услышав смех, заспорила. «Ну да, гектар! Егор Платоныч, помните, с чего начал? С 3 колосков!» Но бабка ничего не слышала. Закрыв глаза, она долго жевала пшеничные зерна, потом громко причмокнула языком, облизнула губы и истово перекрестилась. «Слава тебе! Дожили до белых пирогов!» «Ну что ж, ребята!» Татьяна Родионовна оглядела стоявших у порога детей. «Превеликое спасибо от колхоза и вам, и Захару Митричу. Доброе вы зерно вырастили, принимаем его в сортовой фонд. За приходы, Кваша!» — кивнула она счетоводу. «Трудодни молодым колхозникам начисли, премию, все как полагается». «Зерно под номером пойдет или заименуем как?» — спросила Кваша. «Есть уже название, лучше не придумаешь», — сказал учитель. «В честь Егора Платоновича Коншакова». Глава 38. Бригадир. Хорошо спится на рассвете. Катерина подошла к кровати и тронула Саньку за плечо, но сон еще крепко держал мальчика. Санька мычал, натягивал на лицо одеяло, яростно отбивался ногой. Катерина решила было не будить мальчика так рано, но потом вспомнила, какой сегодня день, и вновь наклонилась над ним. «Вставай, сам же просил разбудить. На старую пустошь выходим». Санька открыл глаза, огляделся и сразу вскочил на ноги. Он тоже все вспомнил. В эти дни, когда по всему району начался подъем запущенных земель, их колхоз решил, наконец, взяться за старую пустошь. Вот почему сегодня стар и млад двинулись к старой пустоши. В первые дни колхозницы срывали кочки, засыпали землей ямы, рытвины, корчевали кустарник. Мальчишки свозили валежник и хворост в огромные кучи и разжигали костры. Длинные языки пламени взвывались высоко к небу и завывали точно сердитые псы. Санька с Федей с таким усердием орудовали около костров, что лица у них покраснели, как у кочегаров. Волосы пропахли дымом, подпаленные брови и ресницы закурчавились, и на рубахах, отстреляющих из костров угольков, появились дырочки. Затем на расчищенную старую пустошь выехали пахари. Саньку по-прежнему тянуло коням. Как-то раз он встретил при въезде в деревню подводу, запряженную муромцем. На ней ехала Аленка Спешнова. Возила молоко в город вместо Евдокии Девяткиной. Заунывно скрипели немазанные колеса. Вовсю трезвонили жестяные бидоны. Но сонная, разомлевшая от жары возщица ничего не замечала. Санька остановил Муромца, потрогал упряжь, растолкал Анку. «Смотри, сиделка на боку, дуга завалилась, колеса скрипят, на 100 верст слышно. Разве так стажаровские ездят? Да я бы сквозь землю со стыда провалился». «Тоже мне, наставник!» — фыркнула Анка. «Наставник не наставник, а требует по делу», — подошла Татьяна Родионовна. «Ты, Нюра, нашу колхозную марку не порочь. Народ знаешь, как судит? Какова упряжь, таковы и хозяева. Ну-ка, Коншаков, покажи, как с лошадью нужно управляться». Санька быстро перепряг лошадь, выровнял дугу, поправил сиделку, туго затянул через седельник. «Картинка», — похвалила Татьяна Родионовна. «Вот что, Саня, зайди-ка вечерком в правление, поговорить надо». Медленно тянулось время в этот день. Саньке даже казалось, что солнышко решило совсем не закатываться и светить до нового утра. Наконец стемнело. Отказавшись от ужина, Санька полетел в правление. У крыльца постоял немного, отдышался от бега и в контору вошел неторопливым степенным шагом. Татьяна Родионовна была не одна. За столом сидели члены правления – Андрей Иванович, Лена. «Вот и молодой Коншаков. Легок на помине», – сказала председательница и поманила Саньку поближе к столу. «С конями, значит, умеешь управляться». «Ничего, получается. И ребята тебя слушаются». «А как же? Тут, Саня, такое дело. Жатва подходит, обмолот, снопы надо возить с поля, хлеб государству сдавать, а людей не хватает. Вот и решили мы на правлении транспортную бригаду из ребят собрать. Только вот не знаем, кого за старшего над ними поставить. Ты как, Саня, думаешь?» Сердце у Саньки упало. «Значит, все еще нет ему полного доверия». Он помял в руках пилотку, подышал на красную звездочку и по привычке начал протирать ее рукавом гимнастерки. «Да побереги ты свою звездочку, Саня!» — улыбнулась Татьяна Родионовна. «У тебя она и так светит, как ясный месяц. Кого же, по-твоему, в бригадиры поставить?» «Федю Черкашина можно, или Степу Карасева?» — с трудом выговорил Санька. «Они и справятся». «А я предлагаю Коншакова», — подала голос Лена и переглянулась с Андреем Ивановичем. «Это как понимать?» — спросила Татьяна Родионовна. «Комсомол, значит, поручается за него». Лена обернулась к Саньке. Глаза их встретились. Санька смотрел серьезно и твердо. «Ты же меня видела, знаешь», — говорил его взгляд. «Поручаемся, Татьяна Родионовна». «Уверена в нем», — сказала Лена. «Татьяна Родионовна», — Санька подался вперед. «Да я, да мы, я такую бригаду соберу, мы хоть 1000 пудов перевезем, что хошь перевезем». «Только чур», — предупредил учитель, — «про школу не забывать, в 7-й класс ты обязательно пойдешь». «Готовлюсь, Андрей Иванович, мы с Федей вместе занимаемся», — сказал Санька. «Ну что ж», — кивнула председательница, — «засучивай рукава, молодой бригадир, берись за работу». На другой день Санька пришел на конюшню. «Стосковалась я по тебе, Саня», — сказала ему Сидельникова. «Дали мне тут на подмогу бабку Манефу, а она к коням подойти боится, все крестит да увещевает их. Ты построже здесь покомандуй, по-мужски». «Это уж как полагается», — согласился Санька. Он вычистил конюшню, разложил траву по кормушкам, накачал в колоду чистой воды. Попасть к Саньке Коншакову в транспортную бригаду стало заветной мечтой всех стажаровских мальчишек. Но Санька принимал в бригаду с большим разбором. От каждого возчика он требовал, чтобы тот мог в считанные минуты словить, взнуздить и запрячь в телегу норовистую лиску и проехать на ней узким кривым проулком, ни за что не зацепив осями. Требовал он также, чтобы каждый возчик умел постоять за товарища, не жаловаться по пустякам взрослым. Началась уборка хлебов. В поле замелькали яркие головные платки жниц, белые рубахи косарей, словно большие степные птицы замахали крыльями лобогрейки. В реге тонко с посвистом завыла молотилка. Когда в ее зубастую пасть совали жаркий шуршащий сноп, она ворчала, задыхалась, словно пес над костью. Из хвоста молотилки вылетала легкая шелковистая солома, сбоку вытекало смуглое теплое зерно. Работы молодым возчикам хватало. Они доставляли к молотилке с поля снопы, отвозили зерно на заготовительный пункт. Санька знал каждую рытвину на дороге, каждый подъем и спуск, и мог провести обоз хоть закрытыми глазами. За ним упрочилась слава толкового и расторопного бригадира. На пути от Стожар в город лежало село Локтево, дорога около которого после дождей превращалась в непролазную топь. Колеса увязали по ступицу, лошади надрывались, а однажды в этой хлябе застряли три подводы. Пришлось на себе перетаскивать мешки с зерном на сухое место, распрягать лошадей, вытягивать телеги на руках. Мальчишки измучились, на чем свет изругали председателя Локтевского колхоза Башлыкова. «Ругай, не ругая, завтра опять тут же будет», — сердито сказал Санька и вдруг решительно направился в село. «Пошли к Башлыкову, Федя, мы ему докажем». Злые, перемазанные грязью ребята отыскали председателя в правлении колхоза. Поняв, чего от него хотят, Башлыков заявил, что ему сейчас не до дороги. «В эту топь одного камня сколько нужно вбухать песку, а на чем я возить буду? Где у меня подводы?» «А мы вам поможем», — сказал Санька. «Подвезем материал». «Если так, другой разговор», — подобрел Башлыков. «Помогайте». Возчики сдержали свое слово. Возвращаясь из города порожняком, они каждый раз нагружали подводы булыжником из речки, песком, хворостом из леса, и все это сваливали около топи. Но Башлыков не торопился начинать ремонт дороги. «Погодишь, проучим мы тебя», — решил Санька, и однажды, не доезжая до села, молодые возчики свернули влево, а перед трясиной поставили жердь с надписью «Здесь топь, объезд влево, председатель колхоза Башлыков». Эту выразительную надпись локтевский председатель увидел только на другое утро и схватился за голову. За сутки через усадьбы проехали десятки подвод и проторили новую широкую черную дорогу. Башлыкову волей-неволей спешно пришлось вызвать к трясине людей и засыпать ее хворостом, щебней, землей. Случай этот стал известен по всей округе. Колхозники, встречая в пути молодых возчиков и стажар, первыми съезжали в сторону и с преувеличенным почтением снимали шапки. «Наше вам! Как там Башлыков здравствует после самокритики?» Домой Санька возвращался поздно вечером, пропыленный, обожженный солнцем. С грохотом стаскивал с натруженных ног сапоги, степенно садился за стол ужинать. «Ну как, кормилец?» — улыбалась Катерина. «На зиму хлебом мы теперь обеспечены?» «А как же, сегодня по 80 соток записали», — отвечал Санька. «Щей-то подлить, бригадир?» «Можно». Часто Санька приводил с собой в избу Федю. Они вместе ужинали, а потом, обложившись книгами и тетрадями, садились заниматься. Катерина укладывала Феню и Никитку спать, чтобы они не мешали старшим. Сама старалась ходить по избе на цыпочках и даже раздобыла для мальчиков вместо коптилки семилинейную лампу. После занятий Федя спешил к дедушке, но Катерина не отпускала его, укладывала спать вместе с Санькой, а утром кормила мальчиков завтраком и провожала на работу. Однажды в сумерки к избе Коншаковых приплелся дед Захар. Катерина встретила его у крыльца. «Нехорошо, Катюша», — сказал он с упреком. «Внука у меня сманиваешь». «Да вы посмотрите, петухи-то наши совсем замирились». Катерина показала через окно в избу, где за столом занимались Санька и Федя. «Похоже, и мой за ум взялся. В школу вернется». Дед Захар заглянул в избу, потом осторожно прикрыл створки окна и опустился на завалинку. Катерина села с ним рядом, задумалась. «Захар Митрич, опять я за старое. Отпустите Федю ко мне, не обижайтесь, я прямо скажу. Человек вы в годах, здоровье не ахти какое, не ровен час всякое может случиться. И опять, мальчик, сирота сиротой останется, а он еще птенец бескрылый, да неоперенный, ему мать нужна». Дед Захар, опустив голову, долго не отвечал. «Я внуку худого не желаю. Да ведь обидно, Катюша. Пока весна, да лето, шум вокруг меня, смех, споры ребячьи. Я и сам тут вроде помолодел с ними. А как осень, я опять один-одинешенек». Катерине стало жалко старика. «Так и вы к нам переходите». Неожиданно сказала она, досадуя, почему такая мысль не пришла ей в голову раньше. «Вашу-то конуру?» – удивился дед. «В тесноте не в обиде, Захар Митрич, поместимся как-нибудь?» «Нет», – подумав, отказался старик. «А вот если желаете, переселяйтесь ко мне со всем хозяйством. У вас что, закуток два оконца, у меня как-никак». «Довоенный дом, раздолье». «А и правда, Захар Митрич», — обрадовалась Катерина. «Вот и заживем одной семьей. Пойду со своими ребятами посоветуюсь». Глава 39. Звезды на небе. Ласточки, прижившиеся за лето под карнизом, сегодня было немало встревожены. Все утро в школьном дворике толпились ребята, шумно о чем-то спорили и с любопытством поглядывали на их гнезда. Но вскоре птицы успокоились. Все ребята куда-то ушли, и во дворике вновь стало тихо. Потом появились две девочки и сели на крылечко. «Ты как думаешь?» – спросила Маша Зину Колесову. «Сдадут наши переэкзаменовку?» «Должны сдать. Готовились же». Рассудительно ответила подруга. «Еще как! А вдруг случится что-нибудь? Давай на ромашке погадаем». Девочки оборвали лепестки у десятка цветов. Сдаст, не сдаст. Получилось, что у Феди с Тимой все будет хорошо, а Санька испытание не выдержит. «Чепуха на постном масле!» Рассердилась Маша и разбросала ромашки. «Все сдадут!» Через некоторое время к школе прибежали Сёмушкин и Степа. «Ну, как наши? Сдали?» «Пока ничего не известно», — сказала Зина. Ребята побродили по пустым школьным коридорам, попытались заглянуть в класс, но Андрей Иванович сердито погрозил им пальцем. Пришлось сидеть и ждать. Наконец экзамены закончились. Ученики высыпали во двор. По сияющему лицу Тимки Маша сразу поняла, что все обошлось благополучно. Тимка рассказал, что почти все ребята, которые готовились летом, зачислены в шестой класс. Только двоим придется пойти в пятый. Вскоре показались и Санька с Федей. «С нами? В седьмой?» Подбежала к ним Маша. Друзья кивнули головами. Маша хотела было на радостях крикнуть «Ура!», но тут взгляд ее упал на старую березу в школьном саду, и она шепнула Саньке. «Помнишь, что написал? Убрать бы надо». Санька смущенно покосился на ребят. «Ладно, потом». Но Маша подняла кусок стекла, подбежала к березе и принялась соскабливать со ствола слово «прощай». Подошли к дереву и остальные школьники. Но надпись, зарубцевавшаяся за лето, прочно держалась на коре березы. «Отойди, я сам». Санька отстранил Машу от дерева, достал складной нож и перечеркнул «прощай». Потом оглянулся на ребят и выцарапал новое слово. «Здравствуй, школа», – прочел Федя. Это и мне подходит». И, взяв у Саньки нож, нацарапал внизу свое имя. «Дайте, я распишусь!» — закричал Тимка. «Пожалейте вы березу мученицу!» Подошел сзади Андрей Иваныч и, разглядев, что написали ребята, улыбнулся. Постояв еще немного у березы, учитель вместе с детьми пошел к стажарам. Они поднялись на пригорок и невольно остановились. В прозрачном воздухе и ярком свете солнца луга, нивы, деревья были так свежи и красочны, словно их прибрали к большому празднику. Шумели на ветру раскидистые старые ивы у реки, и в глазах рябило от серебристого блеска их листьев. Ослепительные тугие облака, похожие то на ветки с яблоневым цветом, то на белогрудых лебедей, плыли в просторном небе. Скошенный луг за рекой покрылся такой густой и сочной отавой, что, как ни старались коровы и телята выщипать ее, луг неизменно хранил свой изумрудный блеск. С полей несло запахом меда, печеного хлеба и еще чего-то невыразимо сладкого и приятного. Из-под ног, как резиновые, упруго вспрыгивали кузнечики, ударялись в лица. Кругом неумолчно звенело и стрекотало. «Хорошо-то как!» — невольно вырвалось у Маши. «Что хорошо?» — не поняла Зина Колесова. «И поле, и все, и луг наш, и лес, и речка, и облака на небе. Так бы вот шла и шла. Я так думаю, лучше, чем у нас, стажарах, нигде и на свете нет». «Облака, поле! Эка невидаль!» — хмыкнул Семушкин. «Не знаешь еще, какие есть на свете места, географически необыкновенные. Вот в субтропиках бы пожить. А про наши стажары и не знает никто». «Чем же плохие стажары?» — сказал Андрей Иванович. «Я вот бывала на фронте, на привале где-нибудь. Глаза закрою, а стажары, как живые передо мной. И речка плещет. И белая тропка через поле бежит, и хлебом пахнет. А то еще ночью поднимешь голову к небу, когда нет на нем ни туч, ни облаков, и все звезды, большие и малые, в сборе, и залюбуешься. Такая красота над тобой, такой простор. Слов не находишь, чтобы выразить все это. А вглядишься в звездное небо, и начинаешь понимать, из чего вся эта красота складывается. Вот большая медведица, вот малая, там созвездие Тельца, Геркулеса, дракона, Козерога. И каждая занимает свое определенное место, загорается в положенный час. А ты ищешь в этом огромном звездном мире скромное, маленькое созвездие стажары. Ага, думаешь, и без тебя не обошлось. Не забыли, друзья мои, где находится это созвездие? «Помним, Андрей Иванович, мы часто на него смотрим», — сказала Маша. «Вот так и наши земные стажары», — продолжал учитель. «Затерялись они среди просторов родной земли и светят людям вместе с другими большими и малыми звездами». «Андрей Иванович», Маша, покусывая травинку, посмотрела на небе, хотя там никаких звезд еще не было. «Знаете, чего я хочу? Чтобы наши стажары ярче всех светили, как вот большая медведица или звезда полярная, чтобы нас издалека все видели, и кто по морю плывет, и на войне воюет, и в Москве живет. Как посмотрят люди на звездное небо и скажут, что это там так ярко горит и не гаснет, какая такая новая звезда народилась? А астрономы-звездочеты им ответят. Это не новая звезда, это очень старое созвездие, стажары. Только мы еще сами не понимаем, почему оно так ярко разгорелось. А вся причина оказывается в том, улыбнулся учитель, что в стажарах живут такие замечательные ребята. А что вы думаете, Андрей Иванович? Раскраснелась Маша. «Нам вот только подрасти чуток. Чего мы только для колхоза не сделаем. Я учиться пойду на агронома или по селекции, А потом опять в родные стажары вернусь, пшеницу трехколоску выращу, чтобы раз посеять, а урожай 3 пятилетки подряд собирать. И чтобы не боялась ничего та пшеница, ни холода, ни жары, ни града. Так и назову – стажаровская бессмертная. Про нее потом во всех ученых книжках напишут. Или нет, я лучше в саду работать буду. Виноград за сараями выращивать, яблоки, крупные-крупные, чтобы больше одного не съесть. «Вот жадная, все захватила», – улыбнулся Санька, переглянувшись с ребятами. «А нам что же останется?» «Вам?» – задумалась Маша. «Работы всем хватит. Ты, скажем, погодой можешь управлять. Сидишь в кабинете под самыми облаками и принимаешь заявки по радио. Алло, алло, дежурный по погоде слушает. Кто говорит?» «Колхоз имени Пушкина. Что заказываете?» «Дождь на 45 минут». «Какой вам? Ага, помельче, вроде грибного. Есть, заказ принят, прошу приготовиться». «И, пожалуйста, включаешь дождь на 45 минут». «Погодой управлять – это здорово», – развеселился Семушкин. «Ну а мне какая работа будет?» И, наверное, добрая Маша всем бы подобрала подходящее занятие, если бы не Зина Колесова, которая сказала, что это все фантастическое, как у Жюля Верна. «У тебя все фантастическое, что на грядке не растет», – обиделась Маша. «А вот погоди, война кончится, вся наша земля станет красивая и полезная. Правильно, Андрей Иванович?» «Думаю, что так и будет», – ответил учитель. «Когда человек большую мечту имеет, он всего может достигнуть, особенно на такой земле, как наша». Дойдя до стажар, ребята распрощались с Андреем Ивановичем, но Санька почему-то медлил уходить домой. К учителю подошла Лена. Она пригласила его на собрание. Сегодня вечером комсомольцы будут принимать свои ряды новых членов. У Саньки заколотилось сердце. «А мне теперь можно к вам?» – тихо спросил он. Лена посмотрела на Андрея Ивановича. «Я бы, пожалуй, голосовал «за», — сказал учитель, покосившись на мальчика. Саня свое наверстал. «И я руку подниму», — улыбнулась Лена. «Неси скорее заявление». «А у меня уже есть». Санька полез в карман гимнастерки, вытащил помятую и стертую на сгибах бумажку. «Нет, не годится. Я лучше новое напишу». «Обязательно новое», — сказал Андрей Иванович. Глава 40. Большая семья. В воскресенье Коншаковы переселились в избу к Векшину, перевезли на двух подводах свой небогатый скарб, перевели корову. На прощание Санька с матерью сходили к тополю на усадьбе. Хорошо бы его переселить на новое место, но деревце глубоко сидело в земле корнями, и жалко было его тревожить. «Ничего, мы весной черенок от него возьмем», — успокоила сына Катерина. «Под окном посадим». В полдень, когда новая большая семья Коншаковых села обедать, в избу вошел Андрей Иванович. «Поздравляю, Катерина Васильевна». «Опять с новосельем? Так уж поздравляли, Андрей Иванович, еще 3-го дня». «Нет, по другому поводу. В колхозной семье хорошая хозяйка нужна. Вас, Катерина Васильевна, председателем правления выдвигают». «Меня?» Катерина поднялась из-за стола и покосилась на детей. «Хоть перед ребятами ты меня не конфузьте, Андрей Иванович». «Нет, зачем же? Разговор серьезный. Про Татьяну Родионовну слышали? Забирают ее от нас на районную работу. Я сегодня в райкоме партии был. Там намечали, кого в стажары вместо Татьяны Родионовны порекомендовать. Остановились на вас. Меня спросили. Лучше, говорю, хозяйки, не найти». «Так и сказали». Катерина умоляюще поглядела на учителя. «Откуда же я силы возьму?» «Силы вам не занимать стать», — улыбнулся учитель. Катерина задумалась. «Дайте мне хоть себя прийти. В этот день она никуда не пошла, хозяйничала по дому, старалась наедине собраться с мыслями. Вечером в доме Векшина собрались колхозницы, расспросили Катерину про новоселье, оглядели прибранную просторную избу, потом присели на лавку. «Мы тут тебя в хозяйке прочим, Катюша, вместо Татьяны Родионовны», — сказала Василиса Сидельникова. «Очень ты людям нужна сейчас, вот и скажи нам, будет твое согласие?» «Отказываться и думать не смей», — поддержала Сидельникову Пелагея Колечкина. «Народ все равно заголосует, раз ты его в дело втравила, подняла, веди до конца». Катерина подняла голову. На нее смотрели участливые, ждущие глаза подруг. А позади женщин она заметила Саньку. Ей показалось, что мальчик кивает головой и требовательно шепчет: «Берись, берись, твое это дело!» Катерина вспомнила нелегкие военные годы, прожитые вместе с женщинами, и как никогда почувствовала, как дорога ей большая колхозная семья. Она глубоко перевела дыхание и обхватила за плечи рядом сидящих женщин. «С вами я, подруги мои, с вами!» Колхозницы разошлись. Катерина, проводив их до угла, вернулась в избу. Санька стоял к ней спиной и пристально рассматривал развешанные на стене фотографии отца. Катерина неслышно подошла сзади и привлекла мальчика к себе. Санька вздрогнул, но не отстранился. «Будем жить, Саня, не одна я, и Федя с нами. Вон ты какой у меня вырос, чисто отец!» Катерина с затуманенными глазами заглянула мальчику в лицо, пригладила непокорные вихры. «Это ты мне твердости-то прибавил, ты, сынок!» «Проживем!» — доверчиво ответил Санька. И слово, которое всегда с трудом сходило с его губ, в этот раз выговорилось легко и свободно. «Обязательно проживем, мама!» Потом он вышел на улицу. Около крыльца стоял Федя. Клочковатая туча с полудня, пытавшаяся нависнуть над стажарами, так и не дотянула до деревни, прошла стороной и теперь недовольно ворча уползала за горизонт. Свежий ветер не спеша прошел над землей, пригладил взъерошенную траву, пошептался о чем-то с деревьями, словно спросил, готовы ли они встретить завтрашнее утро, и замер. Небо рассветилось звездами. Мальчики запрокинули головы вверх. В глубине безбрежной рекой тек Млечный Путь. Среди огненных колесниц, светозарных коней, серебристых цветов и веток, среди широкого звездного жневья. Санька отыскал небольшое созвездие из семи маленьких звезд и улыбнулся им, как добрым старым друзьям. «Федя, ты нашел стажары?» «Вижу. А правда, если на них долго смотреть, они кажутся большими-большими. И горят ярче». К мальчикам подошла Катерина. «Что вы там на небе увидели?» «Смотри, мама, вызвездила как», — сказал Санька. Катерина подняла голову, долго смотрела на звездное небо. «Будто пшеницу рассыпали. Хороший денек будет завтра». Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.